Глава 18. Конец притона. В кромешной тьме три всадника съехались на мосту. Лыков был в суконной кургузке, темных суженках и мягких кавказских наговицах. Капитан Готовцев оделся поохотничий в серый пыльник и толстые чембары из верблюжьей шкуры. Только исправник, как лицо официальное, обмундировался по форме. В повседневном темно-зеленом кафтане с золотым прибором, с шашкой и револьвером на вид портупея. Викарюков выглядел импозантно. На кафтане красовался орден святого Станислава IV степени с мечами и бантом. — Помпей Ильич, а почему вы усы бреете? — спросил Лыков у капитана вместо приветствия. — Такой видный строевик! Тот вполголоса рассмеялся. — Ну и нервы у вас, Алексей Николаевич! Втроем на семерых идем, а вы про усы! — А все-таки! — Все из-за Галактиоши! — кивнул на исправника капитан. — Ему, окаянному, проспорил! Еще осенью выдулась муху водки и после того не попал с 10 шагов в бутылку. Позор для русского офицера! А пари заключили как раз на усы. Хорошие были, густые. Теперь вот жду сентября. В Костроме меня начальство за это чуть в отставку не отправило. Чего это ты, говорят, будто немчура? Едва уцелел. Отряд с коллежским асессором во главе двинулся по тракту и скоро свернул на лесную дорогу. Через 2 часа, обойдя Бочкариху по опушке, всадники спешились и последние полверсты крались чепыжником. Когда открылся починок Выродова, Алексей остановил офицеров, а сам отправился на разведку. Бесшумно подкрался к забору и прильнул к щели. Есть! 2 брички приткнулись у конюшни, а прямо посреди двора незнакомый верзила справлял малую нужду. С такого расстояния не разглядеть, есть ли у него родимое пятно на левой щеке. Да и не надо. Если сейчас бандит пойдет в конюшню, значит, это рядовой гайменник. Если в дом, то это сам Челдон. Мужик сделал дело, громко зевнул и скрылся в избе. Ну что, Гаврила Иванов-Торчков, мещанин города Мезени, кажись, ты добегался. Вернувшись к офицерам, Алексей сообщил: гости в сборе. Я только что видал самого Челдона, по нужде выходил. Капитан со штабс-ротмистром переглянулись, и в глазах обоих зажглись одинаковые огоньки азарта. Не зря приехали. Они тихо зарядились и разошлись на позиции. Лыков ловко перемахнул через забор, открыл калитку и впустил Белокрюкова. Жестом указал ему место за поленницей, а сам направился к дому. В наговицах он двигался совершенно бесшумно. Начинало уже светать. В сенях было совершенно темно. Скорее угадав, чем увидев дверцу в кладовку, сыщик открыл ее. Громкий храп указывал, что Челдон крепко спит. Прокравшись мимо каких-то корзин, Алексей склонился над сундуком, служащим бандиту кроватью. Постоял с полминуты, примериваясь. Было тихо. — Эй, Челдон! — Проснись! — негромко сказал он. Иван тут же приподнялся на локте. — Говяш! — Ты что ли? Сильный удар в темя мгновенно оглушил главаря. Тот даже не охнул. Лыков торопливо связал бесчувственное тело, притянув за спиной руки к ногам. Известная утка. И только тогда вынул револьвер. Взвел курок, вышел обратно в сени и двинулся к лестнице на сеновал. Половицы под ногами предательски скрипели. По счастью, гайменники никого не опасались и спали крепко. Сыщик подошел, прислушался. Несколько человек сопели на все лады. Кто-то бормотал во сне. Алексей встал между лестницей и дверью в избу. Хозяева обязательно выскочат на шум. Набрал полные легкие воздуха и рявкнул. «Рота, подъем!» И тут же выстрелил в потолок. Что тут началось? На сеновале поднялась страшная паника. Гайменники повскакали на ноги, и тут по ним с двух сторон открыли огонь из винтовок. Кто-то сразу заорал от боли, кто-то матерился. Не дожидаясь попыток выбежать в сени, Алексей выстрелил еще раз в крышу сеновала. Обозначил, так сказать, свое присутствие. Возня наверху сразу сместилась в дальний конец, к лесу. Затем послышались глухие удары. Это бандиты сигали сверху через забор. Неожиданно там с новой силой разгорелась стрельба. Неужели челдонцы решили принять бой? Тут, наконец, открылась дверь, и из избы показался ствол ружья. — Полиция! — гаркнул Лыков. — Брось дуру на пол, не то застрелю! Притонодержатель выронил двустволку и закрылся изнутри. И в этот момент Алексей услышал за спиной шорох. Еще доля секунды, и он бы не успел. Отвлекшись на Выродова, оглушенный пальбой, сыщик на мгновение повернулся спиной к лестнице. И сразу оттуда кошкой прыгнул крепкой детина и бросился на сыщика с ножом. Лыков не успевал развернуться к нападавшему и просто повалился на спину, уходя от удара. Рука с длинным клинком ткнулась в то место, где только что находился его бок. По инерции бандит, сделав выпад, подался вперед. Ствол Веблея сопроводил это движение и выбросил 4 оставшихся заряда. 3 из них угодили в цель. Пули 58-го калибра почти отделили голову от шеи. Мертвяк улетел в конец синей. Сыщик, не вставая, перезарядился и только тогда вскочил на ноги. Неожиданно стрельба прекратилась. С сеновала раздались отчаянные крики. «Не стреляйте! Сдаемся! Не стреляйте!» Лыков поднялся на одну ступеньку лестницы, держа Веблей перед собой, и громко приказал: «Бросай оружие во двор!» И тут же переместился из сеней наружу. У хлева на своей позиции стоял Бекарюков и держал конюшню на прицеле. «Бросаем! Не стреляй!» Снова послышались с сеновала крики, и на двор полетели 2 ножа и кистень на ременной петле. «Револьверы туда же!» «Нету револьверов, ваше благородие!» «Сколько вас там?» 2 осталось!» «Выходи поодиночке с поднятыми руками!» Оба гайменника, бледные от страха, спустились вниз и встали у стены конюшни. У одного из простреленной щеки хлестала кровь. «Помпей! Сюда!» — скомандовал исправник, и через секунду в калитку вошел Готовцев. Глаза у него были бешеные. «А, не всех перебили!» — обрадовался он и вскинул винтовку. «Отставить!» — выкрикнул Лыков, но капитан не обратил на его команду никакого внимания. 2 выстрелами почти в упор он уложил бандитов на месте. Исправник добил лежащих. «Зачем? Они же сдались! Безоружные, как можно?» «Это убийцы!» — хладнокровно ответил Готовцев. «Чего же их жалеть?» Алексей выглянул в калитку. Еще два тела лежали у забора. — У вас в Варнавине пленных не берут? — яростно выкрикнул он, возвращаясь на двор. — Я подам рапорт министру внутренних дел. Под суд пойдете. — Да плевал я на вашего министра. У меня свой есть, — огрызнулся воинский начальник. — Алексей Николаевич, будет вам, — раздался спокойный голос Бекарюкова. — Не вы ли давеча рассказывали нам с Помпеем Ильичем, как расстреляли недавно безоружного в Петербурге? Или вам там можно, а нам здесь нельзя? Лыков сразу сменил тон. Но здесь вы положили всю компанию. Зачем столько крови? Потом, нарушив план, вы вынудили одного из бандитов напасть на меня. Я едва увернулся. Бывает, флегматично отозвался Бекарюков. Но продолжим дело. Что, Челдон? Лежит связанный. А если Выродов его освободит? Алексей с исправником разом рванули в каморку. Там, однако, оказалось все в порядке. Иван пришел в себя, лежал на животе и тихо матерился, безуспешно пытаясь освободиться. — На месте, паскудник! — обрадовался штабс-ротмистр и с размаху въехал Челдону сапогом в ухо. — Пасть заткни! Бандит охнул и замолчал. — Ну, я пойду арестовывать хозяина этого притона. А вы с Помпеем Ильичем соберите в одно место тела и оружие. Потом прошу съездить в Бочкариху и привезти оттуда старосту десятского с понятыми и три подводы. Будем делать повальный обыск. Лыков вздохнул и, держа веблей наготове, полез на сеновал. Предосторожность оказалась излишней. Среди разбросанных вещей лежал труп еще одного гайменника с простреленной головой. Плюсом один в сенях, двое во дворе и двое под забором. Ай да охотники! Обещали ведь целить под конек и дать всем смыться. И ничего им теперь не предъявишь. Сбросив убитого и вещи на двор, Алексей заглянул в избу. Бабы и дети попрятались. Выродовы, отец и сын, стояли на вытяжку посреди горницы, а Бекарюков методично их мордовал. Канальи! Укрыватели! На людской крови наживаться! Вот тебе, старый хрыч, а это тебе, отродье! Головы избиваемых дергались, по лицам текла кровь, но они не смели защититься. — В моем уезде притон завести? — Сгною, сволочь! Готовцев привел из леса лошадей, и коллежский асессор поскакал в деревню. Когда он вернулся с людьми, притонодержатели уже открыли все тайники. В починке обнаружилось множество насильных вещей, как мужских, так и женских, и даже детских, а еще более 8000 рублей в купюрах и доходных бумагах с необрезанными купонами, также дюжина золотых и серебряных часов, галстучные булавки, запонки, серьги, кулоны, браслеты. Одних паспортов нашли 30. На многих вещах видны были следы замытой крови. После полудня в город двинулась целая колонна. В трофейных пролетках везли связанных Выродовых и Челдона, а также найденные ценности. Три подводы подрядили под трупы. Алексей не пожелал участвовать в триумфальном вступлении в Варнавин и уехал один. На душе у него было погано. Перед глазами стояла картина, как Готовцев с бешеным и сладострастным лицом расстреливает сдавшихся гайменников. Но 30 паспортов! Но залитые кровью детские костюмчики. Людей ограбили, убили и зарыли где-то в лесу. Никто не найдет их тела, родные не придут на могилу, а Челдон отправится на каторгу. Где гарантия, что он не сбежит оттуда через год? Зато те шестеро, что качаются сейчас в телегах, уже не сбегут и никогда больше никого не зарежут. Вон, в Британском королевстве, за любое умышленное убийство полагается виселица. И смягчающих обстоятельств не существует по закону. Убил — умри сам. По совести Бекарюков с Готовцевым, может быть, и правы.